Глава 18. По-моему, пробуждение с непониманием происходящего у меня уже входит в привычку. Промелькнула первая мысль, когда Иван открыл глаза. Железные пошарпанные стены, пол, потолок, сиденья. За грязными запыленными стеклами стремительно проносится пейзаж полупесчаной пустоши с редкими холмистыми возвышенностями, покрытыми потрескавшейся коркой желто-розового грунта. Иван оглядел присутствовавших в похожем на широкий автобус транспорте с тремя рядами сидений. Ну, конечно, здесь были все инопланетяне, мать их за ногу. Но что же их объединяло? Тело с головой в виде выпуклого крабового панциря и пятью конечностями, быстро их переставляя, забежало на стену и по потолку добралось почти до Ивана, зависнув над ним. Вытянув шелушащуюся шею, из-под панциря головы на землянина уставились красные бусинки глаз в количестве 5 штук. Малыш очнулся. Заключило тело, каким-то образом держась за потолок всеми 5 конечностями, на которых имелось по 3 широких плоских пальца. Иван отстранился назад и махнул рукой, намереваясь дать подзатыльник этому таракану, но у него не получилось. Иван посмотрел на свое запястье. Помимо того, что на нем появился неизвестный ему поблескивающий поцарапанным металлом объект с мигающими светом квадратными ячейками, его руку держала цепь, приваренная к железному сиденью. «Отвали!» – рыкнул на таракана Иван. Пятиногий быстро переместился на стену, подальше от агрессивно настроенного парня. Теперь Иван понял, что всех объединяло. Похожие браслеты были у каждого присутствующего. Кто-то имел его на руке, кто-то на ноге, а кому-то и на шее застегнули. Также пассажиры носили потрепанные грязные штаны и обувь. Видимо, куда их везут, там было жарко. «Мы где находимся?» – спросил Иван, затравленно озираясь. «Это Шкоа, планета-тюрьма», — ответил один из заключенных. «Тюрьма?» — опешил Иван. «Почему я в тюрьме?» «И нам тоже интересно», — почти шепотом сказала гибкое звероподобное создание, глядя прищуренными желтыми глазами хищника. Его загривок вздыбился скоплением длинных шипов, и они завибрировали, издавая звук трещотки. «Что ты помнишь?» — спросил другой заключенный с угловатой узкой головой, не имевший и намека на нос, зато с большими выпученными глазами. Иван задумался и, поняв, что шанс потерян, помотал головой. «Уже не важно, меня и здесь отследят», — сам себе сказал он, но его услышали. «Никто тебя не отследит», — отмахнулся Каругар, напоминавший Ивану демона Батнуса, только более худосочного. «Ты что, чипированный? Маяк носишь?» «Конечно, у него он есть, это же рейдер!» Брезгливо сквасилась уродливая морда другого заключенного, и слишком вытянутые губы инопланетянина сплюнули Ивану под ноги. «Что-то вроде того», — ответил Иван, не обратив внимания на реакцию заключенных и разглядывая электронный браслет. Почему все складывалось не так? Не успел он выбраться из одной передряги и тут же угодил в другую. «Можешь не переживать», — продолжал Каругар. «Вокруг планеты на астероидах стоят станции-поглотители. Они создают паутинную сеть экрана вокруг Шкоа. И эта планета для всех просто не существует. Сюда можно попасть, только если случайно залетишь в область экрана или заметишь ее координаты». «Хоть какая-то радость», — усмехнулся Иван. Он уже и не знал, что его быстрее убьет. Временный имплантат, пираты или наемники. Выходило, что все же первое. К Ивану почему-то пришла мысль о пиратском бастионе. «Значит, и у них стоит экран, раз никто не знает их место расположения». «Чему радуешься?» — прошипел другой заключенный, обратившись к Ивану. Его жилистое тело, почти гуманоида, со звериным изгибом нижних конечностей, вытягивало из узких плеч толстую в обхвате, покрытую извивами вен и длинным редким ворсом сверху шею, которая заканчивалась тупой мордой с широким ртом и опухолями вместо 6 глаз, по три в ряд с каждой стороны. Кожа приближавшегося к Ивану заключенного была коричнево-желтой, а припухлости глаз – серыми. Да, Иван чувствовал, что это именно глаза, ведь под тонкой серой кожей что-то двигалось. «Думаешь, здесь тебе будет сладко?» Вновь прошипел заключенный, вперив свою тупую змеиную морду в Ивана, и землянин почувствовал, что ему в мозг телепатически кто-то вгрызается. Такой оплеухи змееголовый не ожидал. У Ивана была прикована только правая рука, и поэтому левую ладонь он смачно припечатал в район предполагаемого уха заключенного. От удара длинная шея далеко завернулась влево, и тот грохнулся на железный пол, проехав по нему с громким стуком. «Почему все зэки не прикованы к сиденьям, кроме меня?» Начал заводиться Иван, ожидая, что сейчас змееголовый кинется к нему. Тот действительно начал подниматься, и из его приоткрытого рта потянулась желтоватая слюна. Хотя, возможно, это не слюна. Приготовился легнуть противника Иван. Хорошо, что на ногах остались подаренные Мармирой резиновые боты для аэрплинга. В этот момент уже больше половины присутствовавших заключенных стояли в готовности команды ФАС. Иван видел, как с правого фланга его обходят двое из расы рептилий. Их вытянутые сиреневые в темных разводах морды напоминали мелких динозавров, а на пальцах у них имелись внушительные кости. «Зизж, отстань от новичка!» – послышался властный голос. И Иван удивился, что все зэки моментально расползлись по своим местам, после чего он усмехнулся. Опять новичок. «Ты хочешь знать, почему прикован, а остальные нет?» Спросил тот же голос, и в дальнем углу от лестницы с верхнего этажа вышел высокий надзиратель, начальник. Одетый в облегченный скафандр без шлема, он нес в руке небольшой металлический предмет, который искрил навершием. Из горловины защитного костюма, спустившегося сверху вместе с трапециями, вытягивалась 30-сантиметровая, бугрившаяся изгибами мышц шея, на которой держалась маленькая, почти квадратная голова с округлой макушкой. По краям квадратной нижней челюсти в стороны торчали прямые острые рога. От маленького рта вверх к вискам широко разлетались мощные надбровные дуги, под которыми сидели темные строгие глаза. Иван пожал плечами на заданный вопрос. Его больше интересовало, как и почему он здесь оказался. «Это спасло тебе жизнь», — пояснил начальник-надзиратель. «Иначе ты бы сцепился с этими отморозками, и они бы тебя порвали». «Время придет», — тихо прошипел Зизж, все еще потирая ушибленную голову. Движение было почти неуловимым. Надзиратель резко развернулся, махнув рукой с продолговатым предметом в ней, и с искрившегося навершия сорвалась плеть. Если быть точным, это была электрическая плеть. Синеватая изломанная молния оплела шею змееголового зэка и натянулась. Тот рухнул на пол и забился в судорогах. Надзиратель минуту наблюдал за пляской агонизирующего тела и отключил электроплеть. Ломанное сияние исчезло в рукоятке, и экзекутор осмотрел всех присутствовавших. «Надеюсь, никто не забыл, что при посадке выходим и строимся», — уточнил надзиратель. Все молчали. «Хорошо», — кивнул он и добавил. «Через минуту прибываем». Полет был остановлен достаточно жестко, отчего многие попадали с сидений. Иван не был исключением. «Каторжникам на выход!» — последовала команда по громкой связи. Зэки начали подниматься, многие зло оглядывались на Ивана, а он на державшую его цепь. Видимо, это подействовало. Пиликнул сигнал, ячейки моргнули зеленым, и цепь выскочила из захвата браслета. «От тюрьмы и от сумы не зарекаются», — вздохнул Иван и пошел на выход за заключенными. На улице действительно было жарко, и сухой горячий воздух напоминал Ивану о возникшей на борту жажде. Он вздохнул и спрыгнул с аппарели на площадку. Их привезли к открытым разработкам полезных смотря кому ископаемых. Бетонированная посадочная площадка располагалась в 300 метрах от нескольких рабочих построек, откуда выходили другие бригады каторжников. Да, теперь Иван понял, почему их назвали каторжниками. Очень многие заключенные шли к рудникам в тяжелых кандалах. Кто-то толкал перед собой гравитележку, а основная масса несла на плече орудие рудокопа. Только с такого расстояния Иван не понял, кирка это или заостренный молот. А еще он увидел новых персонажей. Возвышаясь над толпами, маячили крупные фигуры. Ивану они напоминали киборгов. Крупные тела гуманоидов смешивались с роботизированными частями. Головы у всех были из черного матового металла, и кроме белых светящихся глазных линз, на железном черепе больше ничего не было видно. И эти гиганты носили на плече громоздкую кувалду с длинной рукояткой. Став позади строя, он посмотрел по сторонам, только сейчас заметив, что за их 10-метровым высоту автобусом находились еще несколько построек с припаркованным рядом с ними маломерным воздушным транспортом. На одном из зданий возвышалась внушительная антенна. «Вчера пятая группа не выполнила план», — продолжал вещать надзиратель-начальник, и Иван все же к нему прислушался. «Поэтому сегодня их с нами нет, они отдыхают». «Это как?» — прошептал Иван, удивившись. Впереди стоящий ответил. «Это у них такое легкое наказание. Всех провинившихся загнали в выгребную яму, у нас там, за жилыми блоками, и теперь они будут день стоять по пояс в дерьме». Иван представил такую картину, и ему стало дурно. «Что же здесь такое добывают, что за недоплан наказывают?» Понизив еще голос, спросил Иван. «Здесь добывают дультанил, металл, входящий в состав материала для постройки космических кораблей. Высокопрочный и достаточно легкий, но ему еще требуется многоступенчатая обработка». Продолжил тот же словоохотливый заключенный, которую делают на фабриках в другой части этого материка. «Хозяева хотят разбогатеть, но наш материк, наш Коа, довольно скудный на руду». «А почему не переместиться на соседний материк?» — не понял Иван. «Потому что у него другой хозяин». Последовал ответ. «Получаем орудие и за работу уничтожества!» Послышался выкрик надзирателя начальника, и строй дрогнул. «Абординянец, тебя сегодня убьют!» Еле слышно сказал тот же словоохотливый, не поворачивая уродливой головы. «Что я такого сделал, что все на меня взъелись?» Не удержался от вопроса Иван, понимая, что с голыми руками против этих инопланетных тварей он не выстоит. «Большинство заключенных здесь по вине галарейдеров», — ответил любезный собеседник. «Теперь прикинь сам». «Так я...» — начал Иван, но говорливого заключенного направили в другое помещение. «Вот зараза!» — украдкой озирался Иван, ища оружие самозащиты. «Даль бы мне хоть кирку, что ли?» В левом здании выдавали орудие рудокопа, и Иван с облегчением выдохнул. Его направили именно туда. Одноэтажная постройка была завалена этими молотокирками, и их выдавал надзиратель, похожий с начальником расы, у кого была электроплеть. «Новичок?» – спросил раздатчик. «Знаешь, как пользоваться дробителем?» Иван кивнул, а потом помотал головой. «Передвигаешь на рукоятке муфту?» Начал раздатчик объяснять принцип действия орудия, показывая. «Вот так, фиксируешь? Бьешь вот этой острой стороной, сжимая рукоять. При касании срабатывает механизм дробления. Только не вырони от вибрации, а то он не сразу успокаивается. Может и ножонку твою раздробить». «Теперь я вооружен», — радостно улыбнулся Иван, благодарно принимая оружие самообороны. «Чему радуешься?» Усмехнулся раздатчик. «Сегодня твое мясо отслоится от костей». Прямо утро прекрасных новостей. Нервно дернул щекой Иван, покидая пункт раздачи. «Следующий, на кухню!» — крикнул очередной надзиратель. Иван повертел головой в поисках очередного, и его окрикнули. «И червяк, что замер, живо на кухню!» «Это ты мне, приплюснутый?» – не удержавшись, парировал Иван. Перед Иваном был не надзиратель, как ему вначале показалось, а такой же зэк, как и все здесь. Кроме Ивана, соответственно. У этого несуразного длиннорукого существа была плоская голова, и кого-то он ему напоминал. Зазывало также носил светящийся ячейками браслет заключенного. «А новичок у нас разговорчивый», — усмехнулся Зазывало. «Это ненадолго. Проходи внутрь». Иван зашел в здание кухни и сморщился от запаха. «Чем они здесь кормят?» — насторожился он, подходя к раздаче. «Абрадинянец?» — спросило что-то огромное с внушительной прямоугольной вытянутой вперед головой, рассматривая вошедшего землянина маленькими глазками. «Да», — ответил Иван. Кухарь достал из металлического шкафа два небольших бокса и положил на раздачу. «Это порция на день». Раздатчик положил широкую трехпалую руку на один из боксов. «Это вечерняя пайка», — указал он толстым обрубком пальца на второй. «Но ты, рейдер, можешь все оставить здесь. Тебе еда больше не понадобится». От нового пророчества Иван совсем раскис. Он посмотрел в немигающие серые глаза и, взяв за плечевые лямки оба бокса контейнера, вышел на улицу. «Не стоим!» Раздался роботизированный голос над головой, и Иван увидел одного из гигантов-киборгов, которые шастали здесь с кувалдами на плече. «А кувалда-то странная!» Глянув на надзирателя, Иван припустил за остальными, идущими по пологому спуску вниз карьера. Да, кувалда действительно отличалась от обычной тем, что с обратной стороны байка у нее имелись два сопла. Видимо, она была с реактивной тягой. Недолгий спуск по спирали с долбокиркой на плече напрягал Ивана тем, что повсюду он замечал направленные на него злые взгляды. Успокаивало лишь то, что до места работ их сопровождали киборги-надзиратели. До самого низа их не повели, повернули в обширную километровую выработку. «Ваш блок приемки, 7-й». Гаркнул киборг-надзиратель и отошел чуть в сторону. Впереди идущие надзиратели с кувалдами встали у дальней стены выработки, кто-то в центре и некоторые у ее выхода на дорогу. «За работу!» Послышался грозный голос, и зэки разошлись по местам, ставя контейнеры с едой рядом с собой. Подойдя к свободному участку стены, Иван включил дробитель и посмотрел по сторонам. В это время на него никто не обращал внимания. Все начали вгрызаться в породу, а те, кому досталась тележка, ожидали ее наполнения с широкой лопатой в руках. «Как хоть выглядит эта руда, дальтонил? Или дультонил? Да какая разница?» – одернул себя Иван. Сейчас ему нужно думать, каким образом выжить в данной ситуации. Он размахнулся и ударил в камень. Мгновенно сработал внутренний механизм дробления, и вибрация резанула по костям рук, отчего Иван вскрикнул и выронил толпокирку, отпрыгнув в сторону. А та действительно не сразу прекратила свой бой, кружась на земле. «Твою дивизию!» – выругался Иван, сжимая и разжимая кулаки и разминая предплечья. Неподалеку от него крушил руду здоровенный четверорукий гигант. Его зауженная голова с острым подбородком срослась с могучими трапециями, полностью лишив того шеи, но это не помешало ему легко повернуться на вопль Ивана. У зэка была черная с серыми подпалинами неровная кожа. Ее покрывали мелкие пупырышки, складки и бугры вен. Волосяной покров головы находился на том месте, где и у людей. Над высокими скулами располагались широко расставленные внимательные карие глаза, а надбровные дуги не имели бровей. Между глаз и выше на лбу выпирали бугры, а возможно и под волосами они тоже имелись, напоминая шишковатый гребень. Носа не было, но на впалых щеках имелось по два отверстия, и явно через них зэк и дышал, так как маленький рот был закрыт. Иван еще раз глянул на соседа и, подняв дробитель, со злобой начал крушить камень. Это помогло. Злость отодвинула неприятные ощущения от резкой вибрации на задний план. Время до обеда пролетело незаметно. К его навалам дробленного камня много раз подгоняли тележку, загружали ее лопатой и отвозили наверх карьера. Если бы этот транспорт был не на гравитационной платформе, а на колесах, тогда вряд ли бы столько они смогли переместить руды. А руда была. Как Ивана не подмывала в начале дня спросить у кого-нибудь, как выглядит этот дультанил, он все же удержался. Зато, когда впервые его сам увидел, даже отчистил кусок металла от камня, заинтересованно рассматривая. Дультанил выглядел матовым, серым с переливами зеленого металлом, и весил он совсем немного, можно сказать, почти ничего. И когда Иван начал его подбрасывать в руке, проверяя вес, к нему быстро зашагал надзиратель, угрожающе взяв в руку кувалду. Бросив кусок металла на груду камней, Иван поставил перед собой открытые ладони и, кивнув, что все понял, взялся за работу. Зато сейчас, устало положив дробитель рядом с собой и усевшись на кучу камней, взялся за контейнер с едой. Что его так расслабило, отвлекло от утренних угроз, он не знал, но когда от удара в челюсть рассыпались яркие звездочки, Иван понял, что он непосредственно относится к герою земных сказок. «Да, Иван, ты полный дурак», — сплюнув кровь на камень, подумал землянин. «Считал, что надзиратели тебя будут оберегать?» Иван поднялся и осмотрелся. Его постепенно окружали утренние друзья и их подельники, а змееголовый Зизж бесшумно обходил его по кругу, сжимая и разжимая левый кулак. «Ты левша, змеёныш, или просто отомстил за отбитую правую скулу?» — мысленно спросил Иван, потирая правую сторону лица, и заметил другое, что его удивило. Уже почти все надзиратели ушли. Такое он наблюдал во многих местах карьера. Да, его мнимая охрана удалялась. Абзац к кролику пришел. Сглотнул слюну Иван и бросил взгляд на валявшуюся неподалеку долбокирку. «Ну что, посмотрим, чего в меня напихала база. На что теперь способно мое тело?» «Сколько я презирал таких законников!» Прошипело то гибкое, звероподобное создание из автобуса, вновь нацелив на Ивана щели желтых глаз хищника и завибрировав шейными шипами трещотками. «Надо вначале отбивную из него сделать», — сказал пятнисто-полосатый страшила с дырой вместо носа, передвигаясь на длинных руках, как шимпанзе. «Э, уроды, что я вам сделал?» — оскалился Иван, размазав все еще сочившуюся из губы кровь. «Или вы дерьма с утра перебрали и попутали чего?» Следя за передвижениями зэков, Иван, медленно перемещаясь, осматривал противников вокруг себя. «Сейчас мы тебя будем на сухожилие распускать, законник», — сказал зэк с сиренево-бурой, влажной на вид кожей, держа в руке нож. Его бугристая присосочная голова, слегка приплюснутая с боков, смотрела на него выпуклыми глазами, а верхняя складка губ со свисавшими отростками усов, как у сома, немного подергивалась. «Я не законник», — медленно подбирался к своему дробителю Иван. «Ты галарейдер, ты законник», — сказал все тот же сиренево-бурый присосочно-головый, перебросив нож из одной руки в другую. «Я наемник, тупой ты подобие моллюска», — зарычал Иван, моментально подцепляя ногой орудие труда и подбрасывая его вверх. Руки поймали оружие самообороны, и галактические глаза Ивана вспыхнули яростью. «Как ты меня назвал? Что такое моллюска?» — зашлепал губами сиреневоголовый. «Такое ушлепище, как ты!» — издевательски усмехнулся Иван, теперь чувствуя себя немного защищенным. Сужающийся круг зэков постоянно перемещался, никто не оставался на одном и том же месте. «Я не знаю такого слова, но как ты его говоришь, оно означает что-то не очень хорошее». Присоски на голове моллюскоподобного недовольно прошлепали. «Ого, у нас появились проблески ума?» – веселился Иван, пытаясь сдержать дрожь. Ему на глаза попались уже несколько блеснувших лезвий. «Рейдер, тебя все равно убьют. Зачем ты оттягиваешь свою участь, раздражая собравшуюся публику?» — спокойно спросил Громила из расы Каругров. «Я смотрю, публика здесь собралась из сообщества тупоголовых выкидышей вселенной», — прорычал Иван, выделяя каждое слово. В этот момент на него кинулся звероподобный заключенный, и Иван чуть было не пропустил его молниеносный гибкий прыжок. Дробитель скользнул зэку по боку, и вибрацией тому слегка разорвало шкуру. Тот отлетел в сторону и, поднимаясь на ноги, зажав рану, оскалил острые зубы. «Я еще раз повторяю для вас, дегенераты, я не рейдер, я наемник!» Завертелся на месте Иван, держа дробитель наготове. Толпа вдруг замерла, глядя непонимающе. «Бес, почему тогда тебя, контрабандисты, сдали сюда, как галактического рейдера?» Вдруг задал вопрос стоявший в стороне четверорукий гигант-сосед, скрестив их на груди. «Потому что я им так представился, чтобы скрыться от главы наемников», — ответил Иван, продолжая контролировать окружавшую его толпу. «Ты дезертир?» — спросил тот же чернокожий гигант. «Вынужденно», — ответил Иван. Почти все присутствовавшие смотрели на гиганта, лишь единицы на Ивана. «Пойдем поговорим», — махнул правой верхней рукой чернокожий и скрылся в толпе. Иван удивился. Толпа разошлась в стороны, пропуская его. Он глянул на тех, кто был агрессивно настроен против него, и зашагал следом.